Хуньянь внезапно открыла глаза, в шоке наблюдая за происходящим. Затем она наблюдала, как светлые ореолы постепенно потускнели. Суюн поднял руки выше точки Тяньлингай, точка меридиана в верхней части черепа, затем постепенно опустил их. Поток ци двигался вокруг его пальцев. Ху. Суюн выдохнул, затем открыл глаза и увидел перед собой Хуньянь. Что такое? О, ничего, брат Уюнь. Что за атрибут у твоей глубокой духовной ци? Почему ты спрашиваешь? Потому что, когда ты тренировался, ты явил ореолы из множества различных атрибутов. Это те, что ты называешь своей главной духовной ци. Услышав это, Суюн замялся на секунду, а затем сказал: «Нет, это просто ци, выпущенная моим сокровищем». «О-о-о», Хуньянь кивнула головой. Внезапно у их пещеры раздался громкий звук. Пещера задрожала на мгновение, прежде чем раздались крики, которые, казалось, исходили от разъяренных людей. «Люди внутри, выметайтесь! Быстро вытаскивайте свои задницы! Выметайтесь! Тащите из пещеры свои задницы! Или силой прорвемся!» Сердитые крики не прекращались, они были очень раздражающими и пронзительными. Суюн и Хуньянь посмотрели друг на друга с подозрением и вышли из пещеры. Вне пещеры была большая группа духовных культиваторов, все они вооружились своим оружием и кричали. Увидев, как двое вышли, они тут же окружили их, перекрыв все пути побега. Их было около 20 человек, а лидером был молодой человек с козлиной бородкой. Суюн нахмурился, глядя на окружающих людей, и спросил: «Кто вы? Что вы здесь делаете?» Молодой человек привел с собой тощего духовного культиватора. После того, как он спросил его мягким голосом, тощий культиватор посмотрел на Суюна и кивнул головой. Увидев это, в глазах молодого человека вспыхнул гнев, и его взгляд вернулся к Суюну. Он похлопал себя по груди и закричал: «Меня зовут Лючжен. Все эти люди, мои братья, которые следовали за мной из региона Хуахай для участия в конкурсе. Я привел их сюда, чтобы добиться справедливости от тебя». «Справедливости? Да, справедливости!» Молодой человек закричал в гневе, затем он поднял голову, и люди за его спиной сразу же разошлись, показав умирающую женщину с лицом цвета пепла, которую поддерживали. Увидев ее, Суюн был поражен. Это была молодая леди, которая хотела исследовать его силу. Ее одежда была в беспорядке, она казалась в трансе, полусонной или полупробужденной. Ее голова была покрыта потом, как будто она испытывала сильную боль. «Кто-то сказал, что ее видели в последний раз с тобой, и теперь она стала такой. Скажи, ты это сделал? Видели меня с ней?» Суюн нахмурился, а потом он понял, что случилось. Дама встретилась с неудачей и стала такой. Ее спутник рассердился и хотел добиться правосудия для нее, и по случайному совпадению кто-то увидел меня с ней и, таким образом, возложил на меня вину. Но разве она не была с дамой в маске? Почему он винит меня? Я помню, что было много людей, которые видели ее с ней. Эй, брат Уюнь всегда был в пещере, когда это он был с ней. Хватит нести бред. Вам нужны доказательства. Если у вас нет доказательств, не говорите глупостей. Встала и закричала Хуньянь. Доказательства? Мои люди здесь доказательства. Они сказали, что видели, значит, это он сделал. Жолань стал такой определенно по его вине, сказал сердито Лючжен. Я не последний общался с ней, это была какая-то дама в маске. Если вы хотите найти преступника, вам лучше пойти и найти ее, а не меня, равнодушно сказал Суюн. Какая женщина в маске? Где она? Я не знаю. Цыц, не старайся отвлечь меня, тебе бы лучше дать мне объяснение сегодня, иначе все это плохо кончится. Объяснение? Суюн скрестил руки. Почему я должен объясняться? Я не делал этого, зачем мне брать на себя ответственность? Если я не дам вам объяснений, что вы можете сделать? Убить меня? Вы осмелились сделать это здесь, или отправитесь к защитникам? Так даже будет лучше, без доказательств. Я не верю, что вы сможете просто клеветать на меня. Ты, Лючжен кипел от ярости, но не мог опровергнуть эти слова. В конце концов, он сдался и сказал сердито: «Малыш, лучше не разрешай мне встречаться с тобой на соревновании, или я обязательно убью тебя. Подожди и увидишь». Закончив, он обернулся и закричал: «Пошли». Группа людей двинулась за ним, унося свой гнев. «Эф-эф, что это за люди? Приходят и клевещут на других без доказательств». Хуньянь усмехнулась. Суюн почесал подбородок, как будто о чем-то думал. Хуньянь повернулась и посмотрела на него. «Брат Уюнь, не беспокойся, с твоей силой, тебе не о чем беспокоиться. Я не беспокоюсь о них, но я думаю об этой женщине по имени Жолань. Зачем? Она ведь жива, не так ли? Она жива, но ее ци и жизнеспособность были высосаны, и она не так уж и далека от смерти. Су Юн покачал головой. Че что-что, ее ци и жизненные силы были высосаны, она была использована, как предмет для культивирования. Лицо Хунь Янь побледнело, когда она пробормотала. Предмет для культивирования, Су Юн покачал головой, а затем безжалостный взгляд пронесся в его глазах. Кажется, что так, Данг. И тут по всей области долины распространился мелодичный перезвон. Услышав это, лицо Хунь Янь изменилось. Брат, начался процесс жеребьевки. Жеребьевки, глава 273. Предварительные. От насекомого к змее. Су Юн, Ван Чжуншань и остальные покинули свои отдельные пещеры и направились к большой статуе, которая стояла в центре долины. Конкурс «Список горной реки» уже начался, и теперь всем участникам нужно было выбирать соперников. После победы рейтинг их жетонов увеличится на один уровень. От насекомого до змеи, затем от змеи до волка, затем до орла, слона, льва и, наконец, последнего уровня, дракона. Только после получения ранга дракона мастер получит квалификацию, чтобы конкурировать с посеянными участниками. В общей сложности участвовало 100 человек, но только 20 были бы допущены к участию, остальные 80 будут исключены и не будут допущены к участию в конкурсе списка горной реки. Таким образом, люди, которые смогли получить звание дракон, уже имели квалификацию гениев и могли легко противостоять людям континента. Сколько людей было на континенте? Сравнивая это количество с этой сотней, выходило ужасающее число. Вокруг статуи было подготовлено много нефритовых возвышающихся арен, что походили на китайские шахматные фигуры, и вокруг каждой возвышенной арены в качестве судей выступали 4 защитника Цинькрика. У статуи была группа культиваторов в белых одеждах, в руках которых были квадратные блестящие кристаллы, которые сияли нежным блеском, который выглядел очень успокаивающим. Всем духовным культиваторам, которые вошли в этот район, нужно было только пройти внутрь и поместить свои руки внутрь кристалла, и это оставило бы след на теле культиватора. Знак будет выдавать информацию о его поединке на аренах, и обладатель знака должен был полагаться только на свой знак, чтобы войти в назначенную ему арену, он не мог войти в другие арены. Если мастер удалил бы отметку сам, то он лишался бы своей квалификации. Это мешало людям удалять и обменивать своими знаками. Ван Чжуншань и все остальные подошли и вдавили руки в кристалл. Кристалл сразу же выпустил белый свет, который был передан через ладонь к руке. После входа в тело он создал мелкую метку. В тот момент в сознании Су Юна появилось число 42, у меня 37, у меня 103, у меня 8. Ван Чжуншань, Хун Янь и остальные сообщили об их соответствующих номерах. Хорошо, что мы не встречаемся друг с другом, но в соревновании много людей. Встретиться друг с другом, слишком маловероятно, беспокоиться ни о чем. Ван Чжуншань вздохнул с облегчением и серьезно сказал: «Но дамы и господа, поскольку мы все здесь, мы должны отдать все силы, не лениться и не сметь проявлять небрежность. Здесь много участников, чьи сильные стороны не так хороши, как мы думаем, однако, вы должны следить за людьми, которые выдавали другим квалификации, как я. Конечно, я не говорю, что я очень сильный, но я говорю, что все они не те люди, которые бездельничают весь день, поэтому каждый должен сделать все возможное и не провалиться уже в первом раунде». «Да», все ответили громко, все были уверены в себе. «А, говорите так уверенно, мне интересно, откуда вы, ребята, получили вашу уверенность, раз смеете говорить такие слова». Как раз в это время послышался пронзительный смех со стороны. Су Юн и группа повернулись, и увидели Бэй Сюань Мина и его группу. «Вы мудаки!» Ли Цзин был в ярости, но был остановлен Ван Чжуншанем. «Нам не обязательно вступать в ссору с ними, мы дадим им вкусить нашу истинную силу с помощью наших кулаков», — тихо произнес Ван Чжуншань. «Это правда, без их атак из-под тишка, чего нам бояться?» — фыркнул Ли Цин. «Ха-ха, высокомерные люди, но не волнуйтесь, я заставлю вас всех послушно покориться. Я слышал, что кто-то был номером 37. По совпадению, у меня тоже 37. Пожалуйста, покажи мне, насколько ты силен». Бэй Сюань Мин помахал своему поклоннику, смеясь и уводя остальных. Шэнь Хао сердито ответил: «Я номер 37, Бэй Сюань Мин. Позже я покажу вам свою силу». «Давай подождем и посмотрим». Голос Бэй Сюань Мина раздался издалека. Все были в ярости. «Хорошо, хорошо, все подготовились. Нам скоро выступать». Ван Чжуншань успокоился и закричал. Все отошли в сторону и отдохнули. «Эй, эй, смотрите, разве это не люди секты Бессмертного Меча?» Внезапно в толпе раздался небольшой шум. «Секты Бессмертного Меча?» Су Юнь был поражен. Он обернулся, чтобы посмотреть, и увидел группу мужчин и женщин, одетых в роскошные одежды у входа. Все их одежды были золотыми с рисунками дракона и феникса. Все они выглядели чрезвычайно благородными и уверенными в себе. Две дамы впереди, одна старше, а вторая младше, заставили всех обомлеть. У младшей красавицы были красивые глаза и зубы. Она была изящна и утончена, ее кожа была белой как снег. Ее фигура была изысканной, особенно ее глаза, которые были столь же глубокими, как звездное небо. Но по сравнению с ней, старшая красавица рядом с ней привлекла еще больше внимания мужчин-культиваторов. Фигура старшей красавицы была стройной, с изящными изгибами в правильных местах. Ее длинные волосы спускались каскадом по спине, она нежно держала белый меч в руке. Легкий муслин закрывал ее лицо, обнажая только глаза, но все же от ее вида у всех перехватило дух. Несмотря на то, что они не могли ее видеть, эта таинственность породила ауру, как у чистой и священной женщины, убедив сердце каждого мужчины, что она фея. У людей секты Бессмертного Меча действительно выдающиеся ауры. Да, это так. Они действительно славные люди. Они все здесь, чтобы участвовать. Кто эта женщина-культиватор? Она тоже здесь, чтобы участвовать. Она похожа на старейшину Лун. Старейшина Лун? Старейшина клана Лун Сяньли? Хихи, я слышал раньше, что красота старейшины клана Лун Сяньли может вызвать падение городов и стран. Увидев ее сегодня, могу подтвердить это сам. Культиваторы вели свое обсуждение. Увидев это, Ван Чжуншань и остальные были поражены, затем повернулись, чтобы взглянуть на Су Юна. Он смотрел на них спокойно, а затем, наконец, взглянув на Лун Сяньли, осторожно вздохнул и закрыл глаза. Лун Сяньли, которая шла, как робот, тускло смотрела вокруг. Взгляд ее небрежно скользнул по лицам, и внезапно ее взгляд упал на фигуру среди группы. Эта маска, Лун Сяньли была поражена. Ее пристальный взгляд приземлился на женщину, стоящую рядом с Фусу. Данг. Тяжелый звук звона. Конкурс вот-вот начнется. Все участники, отправляйтесь на свои соответствующие арены. Раздался низкий голос. Все увидели, что говорящим человеком был духовный культиватор, который держал один из кристаллов раньше. Все духовные культиваторы были взволнованы и бросились к их аренам. Все разлетелись, как испуганные птицы, и стали подниматься на свои арены. Су Юн тоже не стал медлить. Чтобы получить через небесное зеркало, он был готов сражаться. Он одним кувырком поднялся на 42 Ую арену. Через минуту к нему поднялся крепкий мужчина. У крепкого мужчины была спина тигра и талия медведя, кожа была темной. Су Юн сам был под 2 метра, но крепкий мужчина был близок к 3 метрам, добавим его широкое тело. Он был чрезвычайно пугающим на вид. Обхватив 2 больших молота, он тяжело вздохнул, глядя на Су Юна как на быка. «Ты, если ты признаешь поражение прямо сейчас, ты можешь меньше пострадать, но, если ты не сдашься, то не обвиняй меня за то, что я беспощаден. Хотя это соревнование, никто не может обвинить меня в убийстве, понятно?» Крепкий мужчина высокомерно указал на Су Юна. Его убийственное намерение усилилось. Однако Су Юн проигнорировал его и посмотрел на судью. «Пожалуйста, мы можем начать?» Судья поднял голову, глядя в небо. В этот момент раздался звук «фу-ух», и красный свет пролетел по небу. После этого он взорвался, в результате чего множество волшебных символов рассеялось по небу. Увидев это, судья сразу же поднял руку. Арена номер 42, участник Уюни, участник Хуань Тайшань, конкурс официально начался. Взрыв. Ясный звук резонировал со сцены. «Черт тебя подери!» Видя, что Су Юн был настолько груб, крепкий человек пришел в ярость. Он немедленно поднял 2 массивных металлических молота и замахнулся к голове Су Юна. Метательные молоты были грозными и выпускали сильный шквал вместе с импульсом. Но когда он уже собирался приземлиться на голову Су Юна, раздался странный звук, и молоты внезапно остановились. Крепкий человек почувствовал, что его 2 молота застряли и не могут двигаться дальше. Странно. Крепкий мужчина оглянулся и сразу онемел. Су Юн вытянул обе руки и держался за 2 больших молота. Презренная мразь. Крепкий человек пришел в себя и сразу же рассердился. а затем шагнул вперед, активируя свои духовные сущности. Истинная божественная духовная ци двинулась вперед к паре молотов, как река. Сила внезапно стала мощнее, но молоты все еще не шелохнулись. Су Юн посмотрел на два молота. Простой культиватор второго ранга области духовного ученика души. С точки зрения силы он, естественно, не может победить меня, но если я сейчас одолею его, то, скорее всего, это привлечет внимание других людей, а это невыгодно для моих будущих боев. Думая об этом, Су Юн сделал вид, что не может удержаться, и позволил молотам упасть. Глаза здорового мужчины сузились. Почувствовав, что это был шанс, он заорал «А-а-а», отпустил молоты и бросился вперед. Два кулака слева и справа двинулись к голове Су Юна. Донг! Раздался громкий звук. Однако крепкий мужчина ударил воздух. Человек перед ним исчез, его сердце напряглось, а затем он начал поворачиваться, чтобы оглянуться, но прежде, чем он смог полностью развернуться, он внезапно получил удар ногой по заднице. Крупный человек тут же отлетел, перекувыркнувшись несколько раз на арене, оставшись с головокружением и неспособный сражаться. Когда он уже собирался подняться, перед ним появился Су Юн с двумя его молотами. Молоты были у головы крепкого мужчины, и если бы Су Юн приложил хоть немного силы, его голова взорвалась бы как арбуз. Победа была уже в его руках. «Я проиграл». Крепкий мужчина прикусил губу и сказал нехотя. «Кланг-данг». Су Юн бросил молот и повернулся, чтобы уйти с арены. Арена номер 42. Победа участника Уюнь. Уюнь получает ранг змея. Судья выкрикнул. В этот момент на окружающих аренах вокруг статуи стали раздаваться жалкие крики участников и громкие объявления судей. Некоторые из битв первого раунда велись интенсивно, некоторые сражались с энтузиазмом, но, без сомнения, первый же бой, когда насекомое должно было стать змеей, разрушит мечты половины пылких подростков. Глава 274. Сломанная маска. Второй раунд начинался на следующий день, и многие люди не так легко справились со своим боем, как Су Юн. Более того, они получили ранения после, и если они будут продолжать сражаться, это будет действительно несправедливо для талантливых и могущественных гениев. Ван Чжун Шань и его группа все еще сражались. Су Юн мельком взглянул на них. Он наблюдал за ними, чтобы увидеть, чья сила была хорошей и потенциально могла стать угрозой. И тут он услышал шум. Су Юн вздрогнул и повернулся, чтобы взглянуть на источник суматохи, и увидел, как рядом мчатся несколько духовных культиваторов. Когда группа рассеялась, он заметил окровавленного человека, лежащего сбоку от арены. Человек был весь в ранах, его кожа была разорвана, а на голове была вмятина. Это было ужасно. Кто это? Его противник был настолько безжалостным. Голова у него пробита. Интересно, он мертв? Мертв? За убийство на соревнованиях? Ведь есть наказание? Я не совсем уверен. Давайте посмотрим, что скажут судьи. Хотя духовные культиваторы были людьми, пережившими тяжелый опыт, текущая ситуация все же вызвала дрожь и мурашки. Несколько культиваторов в белом с дубинками и в масках подошли ближе, достали пилюли и быстро засунули их в рот окровавленного человека. Один также начал отправляли в его грудь ци духовной жизни, в то время как двое других проверяли его раны. В следующий момент, он не мертв, но он получил травму головы и потеряет памяти. Его культивирование и талант также уменьшатся. Один из духовных культиваторов поднял голову и сообщил судье. Услышав это, все глотнули холодного воздуха. Травма была такой серьезной. Услышав это, судья кивнул головой и на мгновение задумался. Потом, взглянув на стоящего на арене человека, он закричал. «Победитель! Бэй Сюань Мин! А как насчет травмы этого человека?» Человек указал на окровавленного и спросил. В битве участник Бэй Сюань Мин не ранил противника специально, к тому же конкурс списка Горной реки смягчил ограничения, наложенные на участников, с тем, чтобы они могли полностью проявить свои боевые способности, насколько это возможно. Всевозможные намерения причинить телесные повреждения допустимы. Пока никто не умрет, не будет никакого наказания. Судья сказал спокойно, что все были ошеломлены. Его культивирование и талант повреждены, и он даже потеряет память, но это не наказуемо, не слишком ли это жестоко? У ваших рук и ног нет глаз, у клинка и меча нет эмоций. Неизбежно, что в соревнованиях будут происходить несчастные случаи, независимо от того, разрешаем ли мы убийство или нет. Пока это не преднамеренно, мы будем игнорировать такие происшествия. Значит, убийство разрешено, если у вас есть намерение, следуя правилам Цинкрик, мы накажем вас, но если произойдет непредумышленное убийство, мы не станем преследовать вас по закону», – медленно сказал судья. Все подняли шум. Это означало, что убийство было возможно. «Ты тогда, на основании чего вы, судьи, определяете, было ли действие непреднамеренно или преднамеренно?» Кто-то проглотил слюну и спросил. «Нет таких оснований, мы решаем по ситуации». Культиваторы вывозили окровавленного человека из этого района. Через некоторое время толпа рассеялась. Су Юн, который стоял рядом и спокойно наблюдал за всей сценой, задумался. Окровавленным человеком был Шэнь Хао, и он знал, что, естественно, что это было дело рук Бэй Сюаньмина. «Брат У Юнь, похоже, тебя тоже легко повысили до группы змей». Бэй Сюаньмин спрыгнул со сцены и рассмеялся в лицо Су Юня. «Ваши методы очень жестоки», — высказался Су Юн. «Хе-хе, только немного». Су Юн больше не говорил и повернулся, чтобы вернуться на свою арену. Бэй Сюаньмин покосился на своего поклонника нежно, счастливо улыбаясь, глядя в спину Су Юна. Проходя мимо, Су Юн бросал взгляды на людей на аренах слева и справа, никто из них не привлек его внимания. Это был первый раунд, так что здесь по-прежнему можно было встретить комбинацию хороших и плохих культиваторов. Настоящие захватывающие поединки начнутся только в последующих раундах. Донг. Внезапно рядом с ним раздался тяжелый звук. Взглянув вперед, он увидел гибкую белую фигуру, которая стояла в центре арены в течение очень долгого времени, в то время как противник уже лежал на земле. Бай Яньшань, лицо Су Юна потемнело. Он тайно активировал божественные глаза небесной чешуи и посмотрел на нее. Четвертый ранг области духовного ученика души. Хотя среди нынешних конкурентов нет культовых культиваторов, ее уровень был уже удивительным, и она также была очень молода, ведь многие старейшины не достигали такого уровня культивирования. Я никак не ожидал, что прогресс с Бай Яньшань в культивировании может быть настолько быстрым. За такой короткий промежуток времени она добралась до четвертого ранга области духовного ученика души. Как и ожидалось от таланта, специально подготовленного сектой бессмертного меча, он стоял ниже арены и спокойно смотрел на нее. Человек, лежащий на земле, отполз назад, глядя на Бай Яньшань, которая была спокойна и сдержана, он закусил губы и бросился вперед. Бай Яньшань осторожно двигалась, слегка отступая назад и поднимая свои тонкие белые руки. Клан, Данг, меч внутри ножен меча на ее поясе внезапно вылетел, взлетая прямо и вращаясь несколько раз в небе, а затем направился прямо к человеку. Хаймэм, Су Юн прищурился. Использовать технику имперского меча, чтобы убить, с каких это пор у секты бессмертного меча есть такая техника? Это новая и улучшенная техника имперского меча в секте бессмертного меча, кажется, она довольно мощная. Я слышал, что техника имперского меча лорда безграничного пристыдила секту бессмертного меча. Патриарх секты бессмертного меча закончил усиленное и тщательное изучение техники имперского меча и, наконец, просветился в нескольких методах атаки техники имперского меча. Однако, что касается учеников секты бессмертного меча, независимо от того, насколько совершенна их техника, они могут управлять только одним мечом, в отличие от лорда безграничного, который может управлять более чем сотней мечей. Значит, вот оно что. Люди рядом вели свое обсуждение. Уши Су Юна уловили эти речи. Он, наконец, все понял. Казалось, все, что он сделал в этом мире, вызывало много изменений. Он не слышал о таких приемах в секте бессмертного меча в своем предыдущем мире. Бай Яньшань была мощной, и ее техника была нежной, легко побеждающей противника, заставляя людей хвалить ее с удивлением. Она медленно опустилась, как победоносно вернувшийся воин. Су Юн спокойно взглянула на Бай Яньшань, прежде чем тихо ушел. Слово на его жетоне изменилось на змею, и жетон в его руке потускнел. Когда соревнование начинается на следующий день, отметка снова загорится и даст ему информацию о следующем поединке. Естественно, следующее, чем участники должны были заняться, это подготовиться. Су Юн быстро покинул зону соревнования и вернулся в свою пещеру. Затем, когда он вышел из зоны соревнований, он заметил мягкую и теплую красивую фигуру, тихо проходящую через проход, что вел в Цинкрик. Лун Сяньли, Су Юн поразился, увидев ее. Что касается сердца, оно было ошарашено отношениями, которые он имел с Лун Сяньли. Именно в тот судьбоносный день на пике у Шуан Цзюи Лун Сяньли показала, что она хочет убить его, но он мог сказать, что она тайно была милосердна. иначе он не смог бы так легко уйти. Ученики секты Бессмертного Меча еще не закончили, но почему она как старейшина клана покидает Цинкрик? Куда она идет? Су Юн любопытствовал и последовал за ней. Из-за божественных глаз небесной чешуи Лун Сяньли не знала, что он следует за ней. Цинкрик не ограничивал участников, можно было спокойно приходить и уходить, поэтому Су Юн в маске, что двигался за Лун Сяньли, быстро покинул Цинкрик. Лун Сяньли взяла свой белый меч, мягко наступила на него, взмыла в воздух, осторожно продвигаясь вперед. Она преследует кого-то. Видя серьезный взгляд Лун Сяньли, Су Юн сразу все понял. Но она была экспертом, а использовать ее летающую технику, чтобы следовать за кем-то, было не очень прилично. Затем он увидел, как она полетела через гору, через горный хребет, прежде чем отправиться в вулкан относительно среднего размера. Это было примерно в 100 ли от Цинкрика. Лун Сяньли осторожно приземлилась, активировав ее глубокую духовную ци, чтобы покрыть ее тело, и предотвратили любую утечку духовной ци, а затем, пройдя по камням, она двинулась вперед. Су Юн поступил так же. Он смотрел на Лун Сяньли, которая стояла в 100 метрах от него. Поразмыслив, он последовал ее взгляду и использовал божественные глаза небесной чешуи. В тот момент сила зрения Су Юна стала мощнее, и смог увидеть все, что было далеко. У входа в вулкан был мужчина и женщина. Мужчина и женщина стояли на коленях перед мужчиной в кроваво-красных одеждах в красной маске. Мужчина и женщина были одеты скромно, в то время как мужчина был одет в роскошную одежду. Его брови были резкими, красивыми и изысканными. Женщина была более странной, в маске, которая была наполовину сломана, другая сторона ее лица была очень бледной, ее губы были черными, а сама она довольно пухлой. Су Юн нахмурился. Он не узнал женщину, но ему было совершенно ясно, кто этот человек рядом с ней, потому что этим человеком был принц Фусу. Почему принц Фусу здесь? И кто эта дама рядом с ним? И перед кем они стоят на коленях? Су Юн был совершенно ошеломлен. А плотная кровавая ци рядом была чрезвычайно злой и демонической, она имела неизвестное происхождение. «Кто?» – раздался холодный голос. Су Юн был поражен и повернулся, увидев, как Лун Сяньли медленно выходит из-за валуна, к трем людям. Увидев Лун Сяньли, эти трое ничуть не удивились, но очень быстро женщина в маске засмеялась. «Мне было очень интересно, кто же это?» И оказывается, это знаменитая старейшина клана Лун секты Бессмертного Меча. Старейшина клана Лун, разве вы здесь, не чтобы заботиться о детях из вашей секты, что вы здесь делаете? Лун Сяньли не ответили ей. Ее взгляд остановился на Фусу и мужчине напротив дамы. Тут она и поняла, что странный человек выпускает мощную кровавую ци, которая была чрезвычайно резкой, заставляя людей чувствовать тошноту. «Кто вы такие?» — нахмурилась и спросила Лун Сяньли. «Кем бы мы ни были, какое ваше дело?» — сказала и засмеялась женщина в маске. Ее глаза скользнули по красивой фигуре Лун Сяньли. Она облизнула свои губы, странный свет засиял в ее зрачках. «Твоя маска?» — Лун Сяньли указала на лицо женщины и спросила. «Разве эта маска не лорда Безграничного Меча? Почему он у тебя? Ты знаешь, где лорд Безграничного Меча?» Глава 275. Кровавый благородный. Лорд Безграничного Меча. Женщина была ошеломлена на мгновение, а затем громко рассмеялась. «Ха-ха, я так и знала, что старейшина клана следует за нами из-за лорда Безграничного Меча. Ведь именно он убил вашего великого старейшину клана Шэньхун, так что теперь вы ненавидите его до костей мозга? Прекратите издеваться и быстро скажите мне, где Безграничный?» Лун Сяньли глубоко вздохнула и сказала очень холодным тоном. «Я не знаю», — сказала женщина с улыбкой, но не улыбаясь. «Тогда откуда маска? Я сделала ее сама, и что? Только потому, что она похожа на ту, что использует Безграничный, у меня есть с ним связь. Ты?» «Хе-хе, видя, что старейшина Лун тратит столько сил и времени на его поиск, позвольте мне рассказать вам кое-что в знак доброй воли. Безграничный уже мертв. Ваша секта Бессмертного Меча не должна искать его». Женщина в маске скрестила руки и засмеялась. «Что?» Услышав это, глаза Лун Сяньли сузились, и ее прекрасное лицо побледнело. Она слегка пошатнулась и отступила. Она с изумлением смотрела на женщину в сломанной маске и спросила. «То, что ты сказала, правда? Лорд Безграничного Меча, он действительно мертв?» Хаэм, увидев реакцию Лун Сяньли, трое выразили подозрение. «Лорд Безграничного Меча мертв. Лун Сяньли должна быть счастлива. Почему она выглядит такой грустной? Может быть, между ними есть какая-то связь?» — сказал принц Фусу, нахмурившись. «Кого волнует, есть ли у них связь? Эта женщина действительно видела меня, так что вы теперь тоже раскрыты. Пришло время принять меры и убить ее. Хватит дурачиться», — сказал человек, наполненный кровавой ци. «Да, благородный лорд». Двое из них сжали кулаки, а затем повернулись, чтобы взглянуть на Лун Сяньли. Они увидели, как Лу Сяньли сидит на земле без сил. Она лила слезы, глядя на них обоих в изумлении. Женщина посмотрела на Фусу, затем сделала шаг вперед в сторону Лун Сяньли. «Старейшина Лун, что с вами случилось? Похоже, вы скорбите о смерти Безграничного. Вы несчастны?» Женщина изобразила заботливый взгляд, постепенно приближаясь к Лун Сяньли, но она тайно готовилась убить ее. Лун Сяньли не издала ни звука, она опустила голову. Никто не знал, о чем она думает. И тут фу-ух, женщина в маске вдруг подняла руку, яростно целясь в голову Лун Сяньли зеленым светом, исходящим из ее ладони. Духовная демоническая ци. Как только появилась духовная демоническая ци, атаковала еще более быстрая ци меча, что ударило прямо в грудь женщины в маске. Пуф! Женщина в маске сбила дыхание. Выплевывая кровь, она отступила и упала на землю. Она прижала руку к груди, которую пронзила, и подняла голову, чтобы взглянуть на Лун Сяньли. Лун Сяньли, чье лицо было бледным, встала, вытерла слезы и посмотрела на троих, пробормотав: «Кто убил лорда Безграничного меча? Что вы хотите сделать? Безграничный может умереть только от моей руки. Кто бы его ни убил, я хочу отомстить ему. Вы...» Женщина в маске не закончила говорить, как Лун Сяньли уже подняла руку, и ее белый меч вылетел из его ножен. Убийственное намерение взлетело вместе с мечом. «Но до этого мне нужно избавиться от вас, демонические существа, чтобы очистить мой небесный военный континент», — Лун Сяньли произнесла холодным тоном. Ее глаза наполнялись героическим настроем. Она небрежно махнула рукой. Ее белый меч высвободил более 10 лучей белой ци меча, летящей к трем людям. Итак, Лун Сяньли с самого начала притворялась. Фусу и женщина в маске сразу же напряглись. Один из них выпустил зеленую, другой выпустил красную глубокую духовную ци, что смешались вместе и застыли в большом щите, который блокировал ци меча. Было очевидно, что Фусу и женщина в маске недооценили силу Лун Сяньли. Ци меча выстрелила вперед, мгновенно образуя дыры в щите, проникая в тела двух людей. Пуф-пуф-пуф. На телах Фусу и женщины в маске появилось несколько кровавых дыр. Оба они отступили, выплевывая кровь, их боевая сила понижалась. Мощно. Человек с кровавой ци уже не мог сдерживаться. Он хлопнул в ладоши и вышел вперед. Как и ожидалось от старшего, который представляет боеспособность секты Бессмертного Меча, сила старейшины клана Лун действительно удивительна. Восхитительно, восхитительно. Я не талантлив и надеюсь испытать мистические методы старейшины клана Лун. Лун Сяньли подняла руку, белый меч завращался вокруг ее тела. Оказавшись лицом к лицу с человеком с кровавой ци, она спросила: «Кто вы? Вы можете называть меня кровавым благородным?» «Кровавый благородный, старейшина клана Лун, вы действительно сильны. Даже если попадете в область духовных демонов или демоническую область, вы определенно будете главным персонажем там. Однако, вы всего лишь второразрядный старейшина клана. Разве вы не чувствуете, что находитесь в ничтожном положении? Если вы готовы поклясться в верности мне и признать меня своим лордом, тогда я могу дать вам еще более высокое положение и гораздо более прекрасные условия. Я дам вам то, о чем ты никогда и не думали». Кровавый благородный засмеялся, кровавая ци слегка дрожала вместе с его телом. Лицо Лун Сяньли было холодным, но она не шевельнулась. «За кого вы меня принимаете? Хаэм, вы хотите, чтобы я была вашим псом? Мечтайте». С этим Лун Сяньли снова взяла свой белый меч и бросилась вперед. Белый меч продолжал вращаться, пролилось большое количество яростной духовной ци быстрого ветра, образуя ужасающий ураган, что рванул к кровавому благородному. Женщина в маске и Фусу отступили. Хотя оба не были слабыми, но они все еще уступали Лун Сяньли. «Старейшина клана Лун, я равняюсь на вас, поэтому я сказал это. Если вы не можете отличить хорошее от плохого, тогда не обвиняй меня в том, что я беспощаден». Улыбка на лице кровавого благородного постепенно исчезла, видя приближающий острый меч, его глаза потемнели, и он внезапно взревел, извергая кроваво-красные лучи. Кровавый свет застыл, образуя мощную руку, что яростно схватилась за летящий белый меч. «Меч намерения, следуй моему сердцу, прекрати поток моей ци, стремись уничтожить кровь и сухожилия Бога, не оставляя ничего». Лун Сянь Ли открыли ее губы и начала быстро воспевать, ее тонкие пальцы начали быстро двигаться, и белый меч начал отчаянно вращаться. Отбросив кровавую руку, которая удерживала ее меч, сам меч разразился энергией и в мгновение ока, став в 10 раз больше, рванул к кровавому благородному. Кровавый благородный поднял руки вверх. Донг. Его рука неожиданно ухватила гигантский белый меч. Весь вулкан ходил ходуном, и множество каменных стен вокруг раскололось. Проснувшись, вулкан стал выпускать черный дым. Лицо кровавого благородного слегка изменилось. Его руки фактически заблокировали атаку Лун Сянь Ли. Видно было, что его сила была очень глубокой. Лун Сянь Ли не стала сдерживать свои силы. Используя все свои силы, она контролировала белый меч, чтобы надавить на него. Плотная глубокая духовная ци рухнула вниз, и под ожесточенным натиском ноги кровавого благородного начали тонуть, в результате чего земля под ним стала проваливаться. Как раз в этот момент у кровавого благородного внезапно появилась пасть, открывая странную улыбку. После этого он спокойно снова изменился в лице. Его кровавая ци превратилась в две гигантские кровавые руки, быстро схватившие большой белый меч. Лун Сянь Ли была ошеломлена, ее глаза просияли, она сразу поняла, что планирует делать кровавый благородный. Она тут же попыталась убрать свой меч, но руки кровавого благородного были такими же цепкими, как металлические клещи, что не желали отпускать. Су-су. Как раз в это время вперед как молнии рванули две фигуры, одна слева, а другая справа. Они двинулись прямиком к Лун Сянь Ли. Этого хотел кровавый благородный. Он хотел загнать Лун Сянь Ли в тупик, а затем использовать свои странные мистические методы для подавления оружия Лун Сянь Ли, заставив ее отказаться от оружия. Если она продолжит упорствовать, на нее нападут Фусу и женщина в маске, и в это время у нее будут большие неприятности. Лун Сянь Ли была культиватором меча, поэтому ее мистические методы были в основном связаны с ее мечом. Если бы она потеряла его, боеспособность Лун Сянь Ли резко упала бы, и ее положение только ухудшилось. Лун Сянь Ли в один миг оказалась в тупике. Презренный человек. Лун Сянь Ли сжала зубы и начала использовать свободную руку, как будто создавая какую-то мистическую технику, но в это время кровавый благородный воспользовался этой возможностью и немедленно увеличил свои силы, еще больше подавить Лун Сянь Ли, заставив ее остановиться ее мистическую технику против Фусу и женщине в маске. В тот момент она оказалась в тупике. Фух. В этот момент из-за спины Лун Сянь Ли, прямо к кровавому благородному, внезапно вылетел изящный длинный меч. Кровавый благородный был поражен и сразу же использовал сокровище, чтобы блокировать атаку, показывая кроваво-красный череп, который вылетел к изящному длинному мечу. Тем не менее, череп был разрезан пополам мечом, как бумага. Меч был чрезвычайно острым, и яростно полетел к нему. Что? Видя это, кровавый благородный запаниковал, и в тот момент он понял, что человек, который атаковал, был могуществен. Череп был сокровищем высокого уровня. Раз противник смог так легко его разрубить, значит, он был определенно силен во владении мечом, и сила его была слишком высока, чтобы противостоять ей. За ней стоит эксперт, который ей помогает. Если мы продолжим борьбу, мы привлечем внимание людей Цинкрика. Мы не можем здесь оставаться, уходим. Проревел кровавый благородный и развеял его руки, сделанные из кровавой ци. Сразу после этого он превратился в кровавый туман, полетел в небо и скрылся. Увидев это, Фусу и дама в маске сразу же отказались от нападения на Лун Сянь Ли и последовали за ним. Увидев это, Лун Сянь Ли хотела броситься в погоню, но, пройдя несколько шагов, кровавый благородный и два других исчезли бесследно. Она обернулась и увидела, что за валуном неподалеку находится мужчина в маске. Увидев его, Лун Сянь Ли вздрогнула. Взглянув на длинный изящный меч, она спросила: «Уважаемый господин, кто вы? Почему вы знаете технику имперского меча?» Выслушав вопросы Лун Сянь Ли, Су Юн не ответил. Он тотчас же вернул меч своей духовной ци, а затем бросил его в небо, готовясь уйти. «Уважаемый сэр, пожалуйста, не уходите!» Лун Сянь Ли вскрикнула и сразу же оказалась перед Су Юнем, перекрывая ему дорогу. Ее лицо было суровым, сосредоточенным, когда она серьезно посмотрела на Су Юна. «Уважаемый сэр, вы спасли Сянь Ли в долгу перед вами, но как уважаемый сэр мог использовать технику имперского меча моей секты? Можете ли вы сказать, Кто вы и где вы изучили технику императорского меча? Это. В глазах Су Юна мелькнуло сомнение. Он на мгновение задумался и сказал: «Мир под небесами велик, нет ничего слишком странного в моих действиях. Техника имперского меча секты бессмертного меча широко известна повсюду, но это не значит, что техника имперского меча уникальна и есть только в секте бессмертного меча. Для меня нет ничего удивительного в том, что я знаю ее. Я проходил мимо по совпадению, и только увидев, как на вас, миледи, напали эти злодеи, я вышел, чтобы помочь вам. Теперь, когда миледи в безопасности, мне нужно идти, поэтому я умоляю миледи не блокировать мой путь». Услышав это, брови Лун Сяньли слегка нахмурились, но прежде чем она успела что-либо сказать, Су Юн уже использовал свой летающий меч и полетел к горизонту. Лун Сяньли спокойно смотрела на летящую фигуру, ее глаза мерцали. Глава 276. От змей к волку. Раз он не смог убить Лун Сяньли, после того, как она раскрыла его, Фусу, естественно, пришлось отказаться от соревнований, но леди в маске могла участвовать, так как ее личность осталась неизвестной. Нужно было просто сменить маску, и никто не узнает, кто она такая. Но кто был этот кровавый благородный? Это злая ци в его теле, это странная ци. Это была не духовная демоническая ци или злая ци, и она немного напоминала что-то вроде демонической энергии. Он с демонического континента, вернувшись обратно в Цинкрик, Су Юн отправился в свою пещеру. Как он может быть демоном? У него были совершенно другие ощущения от людей с демонического континента. Может ли он быть другим демоническим монстром? Тихо подумал Су Юн. В это время Хун Янь вошла в пещеру, ее лицо было красным и рассерженным, как будто ее кто-то мучил щекоткой. «Хун Янь, что случилось?» – спросил Су Юн. Хун Янь была в ярости. «Бэй Сюань Мин, этот противный человек, он на самом деле осмелился серьезно избить Шэнь Хао, он так низко пал. Вся его группа, кучка презренных, они выходят из-под контроля. Подожди, пока я с ними встречусь, я обязательно должна их победить и помочь брату Шэнь Хао выразить свой гнев». Кажется, она узнала, что случилось с Шэнь Хао. «Группа Бэй Сюань Мина обладает силой, которая не так проста, тебе лучше поостеречься», — сказал Су Юнь. «Я понимаю». Двое поговорили еще немного, потом сели, скрестив ноги, и принялись медитировать. Время проходило быстро. В мгновение ока наступил новый день. Они вышли из пещеры и снова направились к гигантской статуе. В тот момент статуя была окружена огромной толпой, собрав вместе неизвестное количество людей. Люди, проигравшие в конкуренции продвижение от насекомого до змеи, не должны были покидать Цинкрик. Они могли остаться и продолжить наблюдать за соревнованием, наблюдая за ударами экспертов, что могло принести им пользу. Су Юн и Хун Янь нашли Ван Чжуншеня и Ли Цина. Несомненно, все они были в ярости из-за того, что случилось с Шэнь Хао. Что удивило Су Юна, так это то, что из его группы первый раунд прошла не только Хун Янь, но даже Ван Чжуншань спокойно выиграл свой бой, в то время как остальные люди были ликвидированы. Однако, цвет лица Ван Чжуншеня был не таким хорошим, как накануне, было ясно, что битва истощила его, и ему, скорее всего, будет трудно продвинуться дальше. «Группа Бэй Сюань Мина прибыла внезапно», — сказал шепотом Ли Цин. Все повернулись, чтобы посмотреть на вход. Бэй Сюань Мин возглавлял свою группу людей, но, увидев Ван Чжуншеня и остальных, уголки губ Бэй Сюаня Мина поднялись. «Брат Ван, ты в порядке? Неважно выглядишь». Увидев бледное лицо Ван Чжуншеня, Бэй Сюань Мин тут же спросил его, размахивая веером. «Очень скоро ваше лицо будет уродливее, чем мое», — прорычал Ван Чжуншань. «Ха-ха-ха, еще посмотрим», — Бэй Сюань Мин возразил, рассмеялся и увел своих людей. «Презренный ублюдок». Хун Янь была так зла, что дрожала. Ван Чжуншань отвел свой взгляд, а затем утешил группу. «Все в порядке, не сердитесь, давайте готовиться и побеждать в сегодняшних соревнованиях». Они больше не думали о Бэй Сюань Мине и продолжили готовиться. Соревнования начались после обеда. Продвижение от насекомого до змеи уже отсеяло половину участников. Остальные участники могут не считаться выдающимися, но, по крайней мере, они не были второсортными культиваторами. Время от времени культиваторы выходили на площадку соревнований, и это место гудело от активности, в группах внезапно вспыхивали вспышки, привлекая всеобщее внимание, это была аура света от участников. Группа духовных культиваторов, одетых в белое и в масках, вошла в зону соревнований. Они обошли территорию, осмотрели все арены, Затем сели на свои ранее выделенные места. Это была группа смотрителей списка горной реки. Су Юн сел рядом с ареной, ожидая информации от своего знака. Хун Янь, Ван Чжун Шань и остальные также уселись по сторонам, осматривая их сокровища. «Эй, а скажите-ка мне, где вы, думаете, сейчас сильные участники?» Ли Цин использовал свою глубокую духовную ци, чтобы проверить сокровище бесформенное яблоко в руке, и спросил. «Определенно, в священном дворце в Цинкрике надулась Хун Янь. Интересно, а у меня, Ли Цина, когда-нибудь будет шанс войти в священный дворец?» Ван Чжун Шань громко рассмеялся и похлопал Ли Цина по плечам. «У нас обязательно будет шанс. Мне бы очень хотелось...» Ли Цзин горько рассмеялся. В это время красивая женщина тихо подошла и встала перед Су Юнем. Ван Чжун Шань и остальные бросили свои занятия и повернулись посмотреть. Они увидели белоснежную стройную фигуру в вуале, сногсшибательно красивая Фиолун Сяньли предстала перед ними. Она стояла молча. Нежный ветер дул на ее длинные черные волосы, открывая ее лицо, что заставило всех сосредоточиться на ней. Красота. Все были тронуты. «Старейшина, это ваш старый друг, Бай Янь Шань, Ван Хао, Чжан Кайфэн и все остальные, что шли сзади, глядели на Ван Чжун Шаня и группу». Лун Сянь Ли не ответила Бай Янь Шань, ее глаза нежно смотрели на Су Юна. «Ты здесь, чтобы участвовать в списке горной реки?» — спросила она мягко, ее голос был также очень нежным, заставляя людей чувствовать себя легко. Су Юн, который медитировал, открыл глаза и посмотрел на Лун Сянь Ли, не произнося ни слова, и кивнул. «Мэм, Бай Янь Шань, которая была рядом, была поражен, увидев глаза под маской. Почему у него такие знакомые глаза?» — подумала Бай Янь Шань. Лун Сянь Ли посмотрела на остальных. Затем она увидела Ван Чжун Шаня и сказала: «Я помню вас, вы из семьи Ван из города Небесного Дракона Лунао Наций». Ван Чжун Шань с тревогой встал и немедленно поприветствовал: «Я Ван Чжун Шань, я приветствую старейшину клана Лун. Хун Янь приветствует старейшину клана Лун. Ли Цин приветствует старейшину клана Лун». Все начали почтительно приветствовать ее. «Нет необходимости в вежливости, все вы – молодые таланты Небесного военного континента. Континент скоро будет полагаться на всех вас для защиты». Лун Сянь Ли кивнула головой. Увидев, что Су Юн не собиралась ничего говорить, она постояла немного. Ей нечего было сказать, она закусила губу и повернулась, чтобы уйти. Все напряглись. Каковы были отношения между У Юнем и Лун Сянь Ли? Когда люди секты Бессмертного Меча ушли, все взглянули на Су Юна. Теперь стало ясно. Су Юн не был учеником секты Бессмертного Меча. Никому не хотелось выяснять, кто же Су Юна, и они даже не смотрели друг на друга. Хотя он общался с ними недолго, все знали, что Су Юн не причинит им вреда. Донг. В этот момент раздался тяжелый и низкий звук. После этого все участники соревнований перестали двигаться, арены озарило ослепительной яркой аурой, и тут же почти одновременно знаки всех участников на руках начали загораться. Все получили информацию. Номер 21, я номер 9. Хун Янь и Ван Чжун Шань выкрикивали свои номера, а затем посмотрели на Су Юна. Номер 51. Су Юна глубоко вздохнул и встал. «Сделайте все, что в ваших силах», — сказал Ли Цин. Они кивнули друг другу и двинулись к своим аренам. Начинается второй тур конкурсного отборочного конкурса списка горной реки продвижения от змеи до волка. Участники, готовьтесь. После этого мы объявим правила конкурса. Защитник Цинкрика использовал свою глубокую духовную ци, чтобы поговорить с большой аудиторией. Его голос звучал по всем окрестностям. Все начали слушать, никто не осмелился сказать ни слова. Когда слова умолкли, каждый участник отыскал свою арену и начал подниматься к ней. Хун Янь сделала то же самое. Ей повезло, что арена 9 была недалеко, поэтому она сэкономила немного времени. «Ах, так ты номер 9». Как только Хун Янь собиралась подняться, позади нее раздался пронзительный голос. Она повернула голову и увидела стоящую на дороге Сяо Луань, с презрением глядящую на нее. «Ты тоже номер 9?» Хун Янь сжала руку. «К сожалению, нет», — сказала Сяо Луань, а затем рассмеялся. «Не беспокойся, между нами тоже будет бой. Лучше не разочаровывай меня и не проиграй на этом этапе. Я буду ждать тебя в следующем раунде. Хаем, ты лучше позаботься о себе», — Хун Янь сердито сказала. «Лучше не останавливайся в ранге змей, иначе вот смеху-то будет. Хех, ты думаешь, я проиграю? Ты слишком много думаешь». Ся Луань презрительно усмехнулась, затем повернулась и вышла. Хун Янь смотрела на нее, пока та не ушла. Она так разозлилась, что стиснула зубы, что было сил. Она хотела немедленно сразиться с Сяо Луань. Весь путь сюда, она уж и не знала, сколько раз она была высмеяна ею, а она могла ответить только взглядом в спину. Она все еще отчетливо помнила все непростительные поступки, которые совершила Сяо Луань. «Я обязательно одержу победу в нашем с ней бою», — подбодрила себя Хун Янь. Эта мысль пришла и тут же исчезла. Она смотрела широко раскрытыми глазами на место, откуда Сяо Луань наблюдала за ней, постепенно поднимаясь на арену. Выражение ее лица постепенно переходило от гнева к удивлению. «Это моя арена?» Это была арена номер 51. Су Юн скрестил руки на груди, с закрытыми глазами, и тихо ждал на арене. Когда противник встал перед ним, он медленно открыл глаза. Перед ним была дама, одетая в красную юбку, что выглядело очень молодой, но на ее лице был намек на злую ауру. Держа в руке тонкий тан-нож, она подняла голову, чтобы посмотреть на своего противника, и, как если бы она смотрела на себя, ее лицо немедленно явило выражение шока. «Я не ожидала, что моим соперником в этом раунде будешь ты». Рот Су Юна изогнулся в небольшую дугу, его глаза прищурились, когда он уставился на леди перед ним. Сяо Луань не ожидала, что ее соперником во втором раунде будет он. Она тяжело дышала со сложным взглядом в ее глазах, в котором были следы страха и следы непримиримости. Наконец, непримиримость победила страх. «Уюнь, не смотри на людей свысока. Ты думаешь, я боюсь тебя? Ты не прав». Сяо Луань знала, что Су Юнь был непрост. Она зарычала, затем достала странную жемчужину из своего накопительного кольца и тут же проглотила жемчужину. Второй раунд, продвижение от титула змея до волка, участник Уюнь против участника Чи Сяо Луань, начинайте. Судья махнул рукой. В этот момент тело Сяо Луань разразилось огромной аурой, яркая плотная броня окутала ее тело, и после этого клинок в ее руке стал световым клинком. Рыча, она стала лучом света, и быстро двинулась к Су Юну. Она выстрелила, как падающая звезда. Глава 277. Бесформенная печать бога битвы. Данг. Звон на арене. Клинок из белоснежного света был заблокирован черным длинным мечом в ножнах. Дикая ци меча на клинке разлетелась и рассеялась. Что? Сяо Луань была поражена, но не остановилась. Она сделала поворот, используя технику изумительного клинка, в которой она была хороша, вызвала послеобразы себя, что окружили Су Юна и оббегали вокруг него с большим количеством изображений клинков. Умри. Глаза Сяо Луань явили безжалостную ауру. Она зарычала, и после этого ее послеобразы выпустили 4 белоснежных ярких клинка, что рванули к голове Су Юна. Хотя 4 длинных клинка были мощными, но на самом деле они были одним телом. Особенность техники заключалась в том, что она вводила в заблуждение. Она мешала противнику понять, откуда придет клинок, затрудняя блокировку, давая эффект запечатывания их защиты. Техника опавших листьев. Су Юн держал меч смерти. Его рука задрожала, и меч смерти стал как упавший лист, сдуваемый ветром, быстро завращался вокруг его тела под контролем его руки, взлетая высоко и низко, выпуская волны изображений меча. Он фактически запечатал и заблокировал все мертвые углы вокруг его тела. Это невозможно. Сяо Луань широко раскрыла глаза. Она не могла поверить в то, что видит перед собой. Однако, со звуком «данг», слои изображений клинка были побеждены, яркие светлые клинки бросились в воздух, а черный меч, движимый Су Юнем, быстро поразил Сяо Луань в живот. Она не получила повреждений, но была немедленно отброшена назад и упала на землю, после нескольких кульбитов. Она сердито поползла обратно, но прежде чем она успела что-то сказать, у нее перехватило горло. Со звуком «ва» она выплюнула кровь. «Я не думала, что не сгожусь тебе в соперники даже после использования моего лучшего сокровища. На каком уровне культивирования ты на самом деле находишься?» Сяо Луань вытерла кровь с губ, холодно глядя на Су Юна. «Все, что тебе нужно знать, это то, что я сильнее тебя». Су Юн тихонько пробормотал. Он внезапно снова двинулся вперед, нападая на Сяо Луань. Он не был милосерден только потому, что она была леди, но он и не старался применять методы Бэй Сюань Мина и самой Сяо Луань. Было бы ложью сказать, что они его не разозлили, поэтому он не собирался проявлять милосердие. Человек перед ней превратился в черный ветер. Сяо Луань немедленно подняла клинок, чтобы принять удар. Легкая аура клинка стала интенсивной, застывшей и образовала жесткую стену, которая быстро встала как щит. Бум! Черный ветер ударил о стену света, остановился на мгновение, прежде чем высвободил силу, прошедшую сквозь стену света, и ударил по телу Сяолуань. Ее тело снова задрожало, отступив на несколько шагов. Глубокая духовная ци в ее теле как будто была поражена ужасающей волной, резонирующей непрерывно, в результате чего и стена рухнула. Су Юн воспользовалась этой возможностью и шагнула вперед. Пока меч смерти все еще был в ножнах, он сделал выпад ей в живот. Хотя меч смерти был в ножнах, сила, даруемая его плотной глубокой духовной ци, была непростой. Бум, бум, бум, бум. Несмотря на то, что Сяолуань использовала сильное сокровище, из-за которого ее культивирование вспыхнуло, она все еще не могла идти в ногу с ритмом Су Юна. Его скорость была слишком высокой, и сила, которой он обладал, была удивительной. В один момент она была поражена несколько раз. Ее грудь и живот были поражены тяжелыми травмами, и она продолжала выплевывать кровь. Ситуация становилась все хуже и хуже. «Быстрее, смотри, младшая сестра Бай, разве это не тот человек, который разговаривал со старейшиной Лун совсем недавно?» Бай Яньшань, которая только что сошла с арены, посмотрела на ученика секты Бессмертного Меча, который говорил с ней с удивлением. Она повернулась, чтобы посмотреть на арену 51, где Су Юн и Сяолуань были вовлечены в битву. Ци у этой дамы очень сильная, она определенно должна использовать очень сильное сокровище, но даже если это так, кто такой этот парень в маске, чтобы иметь возможность победить ее в такой непринужденной манере? Скорость, сила, время реакции, техника ведения боя. Человек в маске превосходил Сяолуань во всем. Бай Яньшань невольно сжала ее меч, в глазах вспыхнуло сильное пламя. «Младшая сестра Бай, не волнуйся, мы скоро встретимся с ним», — сказал Ван Хао. «С его силой, я думаю, он надеется прорваться в группу драконов. Если мы сами туда доберемся, мы, безусловно, сможем обменяться ходами с ним. Младшая сестра Бай, я знаю, что тебе нравится хороший бой, но ты должна помнить, не торопись раскрывать свои методы, иначе у тебя ничего не останется на последующих этапах», — сказал Чжан Кайфэн. Бай Яньшань кивнула головой, она не произнесла ни слова, ее взгляд был направлен прямо на арену. Взрыв. Бум. Нога была поднята и нацелилась прямо в лицо Сяолуань. Сяолуань немедленно подняла клинок, чтобы заблокировать, но она была медленнее, и ее отбросило назад. После множества кульбитов она яростно врезалась в землю, заставляя арену раскачиваться, доказывая силу удара. На ее лице появился мелкий отпечаток обуви. Мудак. Сяолуань была в ярости, она чувствовала, что противник унижает ее, полностью уничтожая ее под пристальным вниманием многочисленных людей в столь людном месте. Ее глаза были красными, ее зубы крепко сжались, она больше не испытывала угрызений совести. Она поползла вверх, достала еще одну таблетку и мгновенно поместила ее себе в рот. «Уюнь, ты заставил меня сделать это. Я изначально планировала использовать его при вхождении в конкурс списка горной реки, но теперь ты разозлил меня. Когда ты умрешь, лучше не обвиняй меня, потому что ты сам меня спровоцировал». При этом волосы Сяолуань начали взъерошиваться, она открыла рот и издала ужасающий крик. «А-а-а!» Варварский крик привлек бесчисленное количество духовных культиваторов со всех концов, все начали смотреть за этим поединком. Даже судьи и организаторы Цинкрик обратились к 51-й арене. Вся броня на ее теле начала наливаться кроваво-красным цветом, и дикая ци меча, вращавшаяся вокруг ее тела, также изменилась, став еще более тиранической, суровой и странной глубокой духовной ци. Смена атрибутов. Су Юн слегка нахмурился. «Это не только меняет атрибут, но и придает мне мистическую технику. Уюнь, это мой козырь. Когда я его использую, мой талант упадет на 3 уровня, но кого это волнует? Если я смогу убить тебя, я готова пожертвовать чем угодно». Сяолуань, горящая кроваво-красным светом, улыбалась с безумием в глазах, она подняла кроваво-красный клинок, указала на Су Юна и слегка сдвинула клинок. Пуф! Земля под ногами Су Юна начала трещать, кроваво-красный свет в метр длиной вылетел, ударив по его нижней части тела. Су Юнь почувствовал холодок на бедре. Ему пришлось использовать максимальную скорость, чтобы уклониться в сторону. Его чуть не разрубило напополам. Внезапный выброс техники без каких-либо признаков мешал защищаться. Скорее всего, это мистическая техника низкого уровня ранга Земли. Мистическая техника ранга Земли. Мистические техники были разделены на 9 великих рангов с 27 классами в целом, Техника низкого класса ранга земли была определенно не из слабых и использовалась среди молодых духовных культиваторов, но насколько сильной была именно эта, чуть сильнее, и это будет мистическая техника глубокого ранга, такой как 72 техники тени феи, что использовала Сяолуань, Уюнь. В этот момент яростная Сяолуань взревела снова, она подняла клинок и шагнула вперед, хотя ее фигура была маленькой, ее аура была такой же величественной, как гора. Давление на Суюна умножилось, даруя ему желание отступить. Еще более удивительным были свойства глубокой духовной ци Сяолуань. Это была необычная духовная ци быстрого ветра, поскольку она была гораздо более суровой и яростной. Он глубоко вздохнул, открыв все духовные сущности в своем теле, исключая злые духовные сущности, вызывая всплеск глубокой духовной ци, столь же обширный, как океан, что прорвался через его каналы ци, в результате чего его сила быстро существенно возросла. Фух! Суюн столкнулся с давлением противника и бросился вперед. Меч смерти был направлен прямо в грудь Сяолуань. Хотя меч смерти был в ножнах, ножны меча были окружены чрезвычайно плотной глубокой духовной ци. Выпад, даже ножнами, был способен легко ранить тело Сяолуань. Тем не менее, нынешняя Сяолуань была не только культиватором области духовного ученика души. Она была похожа на Суюна в том, что полагалось на различные сокровища, чтобы увеличить культивирование до необычайно ужасающего уровня. Вместо того, чтобы противостоять внушительной атаке Суюня, Сяолуань, она показала довольный вид. Внезапно она протянула свою, казалось бы, слабую руку, схватив меч смерти, прекратив атаку Суюна. Ее рука внезапно выпустила большое количество странной ци, используя специальную технику. Суюн нахмурился. «Уюнь, не смотри на людей свысока. Сегодня я дам тебе почувствовать вкус моей силы. Раз меч смерти застрял, то если Суюн не сможет использовать технику голыми руками, как Сяолуань, он ничего не сможет сделать». Сяолуань была достаточно дерзкой, чтобы использовать ее руки, потому что меч смерти все еще не был обнажен. Меч в ножнах не были мечом, он был тупым, но ее клинок был другим, и с различными сокровищами, поддерживающими Сяолуань, тело клинка стало чрезвычайно острым. Сяолуань зарычала, ее рот обнажил победоносную улыбку, ее клинок нацелился прямо на сердце Суюна, но в этот момент холодная аура пролетела мимо глаз Сяолуань, столкнулась с клинком, и сила, что последовала за телом клинка, перешла к телу Сяолуань. Удар. Прежде чем Сяолуань отреагировала, ее грудь получила еще один удар. Она отошла на пару шагов и ударилась о столб на углу арены.